об откровении и силе креста. Что такое вообще крест? Что такое вообще крест? Крест вообще символизирует, что собой символизирует крест? Почему Иисус умер именно на кресте? Почему его не побили камнями? Почему его не избили просто до смерти? Почему его не сбросили со скалы? Почему его именно распяли на кресте? Потому что на кресте должно было именно совершиться все то, потому что крест это именно есть соединение человечества с нашим Господом. Человека с Богом, соединение человека с Богом. Проблема, родные мои, почему с такой легкостью люди продают Иисуса Христа? Потому что никогда Его не познали. Никогда не вкусили по-настоящему, как благ Господь. Никогда не отдали свою жизнь по-настоящему. Сейчас во время этого, когда после этой небольшой темы мы с вами будем выходить ко кресту, просто будем склоняться и просто будем по-настоящему. Ты скажешь, я каялся. Если бы ты каялся, тебя бы не было сейчас на этом месте. Вам нужно покаяние такое, которого в вашей жизни не было еще. Выложите всю свою душу, отдайте Богу. Я хочу, чтобы после этого энкаунтера каждый из вас знал, что вы спасены, и ничто не может вас отвлечь от Бога. Никто не может отвлечь вас от Него. Почему? Я помню, тоже вырос в христианской семье. Я каялся несколько раз. В основном, родные мои, мы с вами каемся, потому что какой-то дядя-проповедник пришел и сказал нам, что если мы не покаемся, мы идем в ад. Он рассказал нам, как плохо в аду. И, ну как, я больше каялся из-за страха, что я не хочу идти в ад. Родные мои, это неправильное покаяние. Правильное покаяние – это когда ты хочешь отдать Ему свою жизнь и следовать за Ним не потому, что ты из ада будешь освобожден, хотя это, я вам скажу, довольно-таки хорошая вещь – быть освобожденным из преисподней – это одна из очень важных частей, но это не все есть, для чего Господь дал нам спасение, для чего Господь принес нам свое спасение. Мы для Него настолько дороги, дороже для самого Бога не было ничего. Некоторые, знаешь, я один раз, где-то, может быть, года три назад, я разговаривал с одним человеком. И он был отступник. Он ненавидел Бога. И он говорит мне, Бог лицемер вообще. Бог вообще, Он единоличник. Он любит, чтобы все было только Ему. Представь, землю для себя, все для себя. Все, что бы Он ни делал, говорит, везде только поклоняйся Ему. Он, смотри, насколько, говорит, Бог. Я говорю, а ты знаешь, что, говорю, Он умер за тебя? О, да, знаю я это. Это тоже все было сделано, чтобы только прославилось Его имя. Я говорю, ты знаешь, говорю, что... Он говорит, он настолько говорит, как сказать, он сидит мне на Бога, знаете, говорит. Он говорит, Бог даже настолько был, знаете, такой подхалим, что он говорит, даже сам не пошел умереть за людей, а послал своего сына. Я говорю, вот в этом-то и заключается вся его любовь. Я говорю, у меня есть сын. Можете себе представить, мне легче пойти и пострадать за него, чем мне отдать моего сына. В этом заключается вся любовь, что для меня будет отдать моего сына. Это самое страшное. Я не смогу жить потом нормально. Вы все со мной согласны? Представьте, вы отдали своего сына на смерть. Или свою дочь, своего ребенка. Я отец, я знаю, что такое... Я знаю, что такое, когда поранится твое дитё, и у тебя мурашки по коже идут, ты не знаешь. А что такое отдать своего сына? Да я с радостью сам пойду, что угодно сделаю, только чтобы ему нормально было. В этом-то и заключается вся его любовь к тебе. Любви выше нет, которой отдать именно свое дитё тебе. Отдать, написано, единородного, единственного. У него не было ничего. Смотреть. И даже Бог отвернулся во время того, как Господь умирал. Бог отвернулся. Он не смог смотреть. И вы помните последний момент, когда с неба падает слеза? Мне так нравится этот момент, как они подхватили. Я просто настолько люблю этот момент, когда просто с неба падает слеза. И землетрясение начинается. Потому что действительно Господь, наш Бог, отдал Своего Сына Иисуса Христа за нас. Почему мы с такой легкостью отдаем Бога? Продаем за какую-то чечевичную похлебку, продаем за очередную бутылку, за какую-то вещь, за какой-то фильм, за какое-то мелкое воровство, что угодно. Потому что мы не знаем всей цены того, что Он заплатил за нас. Мы не пережили той любви, ради которой мы готовы отдать все для Него. И эта любовь только получается у креста. Только у креста можно получить эту любовь. Сразу скажу, некоторые говорят, вы поклоняетесь кресту. Нет, мы не поклоняемся кресту. Это просто палка, которая была сколочена, и все. На ней никто не умирал. Но это есть просто символ. Это есть просто символ того, что Иисус сделал для нас. Когда нам проповедуют с вами о Боге, люди, которые не знают Бога, подобное всегда порождает подобное. Ты всегда порождаешь подобное себе. Если ты не знаешь Бога, как ты можешь объяснить о Боге? Я вам сразу скажу, что многие проповедуют крест, разворачиваются и начинают жить своей жизнью. Приходят каяться ко кресту, отдают свою как бы жизнь и потом возвращаются жить своей жизнью. Родные мои, я вам сразу скажу, любимые, если вы хотите идти за Христом, у вас своей жизни не может быть. Вы все со мной. Написано, отвергни все. Пойди отдай все, продай все, раздай нищим. И приходи, следуй за мной. И там маленькое такое место есть. Взяв крест. Родные мои, почему христиане каются и грешат? Каются и грешат, каются и грешат. Потому что есть один единственный закон и принцип, как удержать свое спасение. Это только неся крест. Хочу сразу разрушить все понятия в голове. Может быть, у вас есть... Нас учили всегда, крест – это моя болезнь. Крест – это мой муж. Крест – это моя жена. Это мои противные дети. Крест – это моя проклятая работа. Нет, это не крест. Крест символизирует только одну единственную вещь – распятую плоть. Смерть на кресте символизирует только одну вещь – твоя жизнь полностью отдается Ему. Павел пишет, я каждый день распинаю, порабощаю, он говорит, и умерщвляю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Я хочу вам просто объяснить сейчас, я долго не буду говорить об этом. Я хочу сейчас, Виталик, подойди сюда, и Леша, иди сюда тоже. Возьмите крест. Виталик, встань спереди креста, Алексей, встань сзади. Я сейчас хочу вам просто объяснить, что такое крест. Как Бог видит крест вообще, как Он расценивает крест. Я хочу, чтобы эта картина в вашей голове осталась на всю вашу жизнь. Чтобы вы знали, что такое настоящий крест. И как Бог видит распятие на кресте и твою жизнь. Вот это состояние, которое вы сейчас видите, это то, как видит сам Бог, видит нас здесь на земле. Если ты не в этом состоянии, дьявол тебя будет поражать всю твою жизнь. Дьявол будет издеваться над тобой, потому что только вот в этом состоянии, когда Иисус Христос по эту сторону, ты находишься по эту сторону, когда ты сораспят Христу. Помните такое выражение в Библии написано? Сораспятие. Вот я вам сейчас хочу объяснить, что такое по Слову Божьему сораспятие. Мы его всегда с вами слышим, всегда нам его проповедуют, но мы никогда не понимаем, не поняли, что такое сораспятие. Ну да, быть как Христос, ну да, носить его бремена. Нет, не только. После того, как ты каешься, сразу скажу, и вы должны отдать ему свою жизнь с радостью. Потому что ваша жизнь – это сплошной тупик. Ваша жизнь не имеет ничего без Него. Ваша жизнь не имеет ничего счастливого. Я уверен, что вы в свои молодые годы уже поняли. Вы не хотите жить вот в таком состоянии до 70-80 лет. Поэтому вы и здесь, родные мои, поэтому вы и попали сюда. Потому что здесь мы проповедуем именно это. Я счастлив, я каждый день просыпаюсь дома. И я счастлив, потому что я знаю, что я исполняю волю моего Небесного Отца. Каждому из вас Бог может вложить что-то ваше особенное. Не все вы можете, может быть, стоять и проповедовать. Не все вы, может, можете, будете делать какие-то вещи. Но каждый из вас должен спасать души. Каждый из вас может пригласить домой и поделиться Евангелием. Но разница, почему вас раньше не слушали, а после энкаунтера будут слушать неотрывно. Потому что сам Бог живет в вас. И каждое ваше слово, оно будет менять человека, который будет слышать вас. Каждое ваше слово, потому что оно будет идти от сердца. Виталий, он просто символизирует Иисуса Христа, который умер на кресте 2000 лет назад. Алексей, он символизирует человека-грешника, меня и тебя. Это мы на этой стороне. Когда Иисус пришел 2000 лет назад, умер за тебя, пролил свою кровь. Он не только пролил свою кровь, чтобы только спасти тебя, хотя это одна из самых важных частей. Вторая часть креста, которую обычно никто не проповедует, у тебя не может быть своей жизни. И сойдя со креста, ты будешь опять грешить. Сразу вам скажу, только будучи на кресте, то есть в воле твоего Небесного Отца, ты сможешь жить жизнью полноценной. Бог будет менять тебя, Он будет проводить тебя через свои испытания, своей дорогой. Но самое главное, что ты знаешь, что ты принадлежишь Ему. Когда, например, Алексей, он просит у Иисуса прощения, Иисус говорит: «Да, я прощаю тебя, я принимаю тебя». Но самое интересное, что жизнь Иисуса Христа оборвалась на 33 годах жизни. Он умер молодым парнем. Он умер молодым мужчиной. Он даже не начал еще жить. Те, которым 30 лет из вас, вы знаете, что такое 30 лет. Ты даже еще не начал жить в 30 лет. И он в 33 года отдает свою жизнь. И он не заканчивает свою миссию на земле. Миссию на земле должны закончить, родные мои, мы с вами. Каждый из нас будет частицей тела Иисуса Христа. Каждый из нас будет делать то. Каждый из нас — это часть органы Его тела. Может быть, ты палец, может быть, ты глаз, может быть, ты ухо, может быть, ты уста, может быть, ты какая-то часть тела. Я не знаю. Но каждый из вас должен найти себя. И когда мы будем молиться в последний день о цели и о ведении, Бог будет давать вам внутрь ваше призвание. Кто есть вы? Для чего вы на этой земле? Самое интересное, что получается во время покаяния, вот это. Когда Иисус говорит: «Я принимаю тебя в мою семью. Я принимаю тебя в мою семью. Ты теперь мой сын, и ты теперь моя дочь навсегда». Происходит поворот. Вот это называется покаяние. Происходит поворот. Теперь ты на этой земле будешь жить вместо Иисуса Христа. Я вам сейчас объясню, что такое крест. Крест — это прощение грехов, да, слава Богу. Спасение, исцеление, освобождение, да. Но крест — это продолжение миссии Иисуса Христа на этой земле. Если ты сейчас мне скажешь, что это не для меня, значит, я тебе просто-напросто скажу, значит, Царство Небесное и Иисус просто не для тебя. Каждый из вас, почему я проповедую такой крест? Этот крест, он не легкий крест. Потому что на этом кресте ты не имеешь права с него сходить. Как только ты, сразу вам скажу, бесы только не смогут атаковать тебя только на одном единственном месте, на кресте. Только вот в таком распятом, сораспятом состоянии вместе с Иисусом Христом ты сможешь совершить эту миссию на земле. Только в этом состоянии бесы не имеют власти над тобой. Как только ты сойдешь и скажешь «Аллилуйя», тебя ровно хватит на месяц. И потом все вернется назад. Все вернется назад. И я видел эти последствия. Я говорю, пожалуйста, не сходите со креста. Будьте с Богом, общайтесь с Ним. Найдите церковь, где такие же самые, как и вы. И будьте там, где Господь призывает вас. Будьте там, где действительно люди, рожденные свыше, и идут, и делают что-то для Бога. Только в таком состоянии, родные мои, вы спасены. Вы не можете быть атакованы дьяволом. Здесь существует охрана. Здесь вы совершаете то, что говорит вам Иисус. Изгонять бесов, изгонять бесов. Делать энкаунтеры, делать энкаунтеры. Может быть, открыть детское служение. Открыть, может быть, какой-то дом приюта. Кормить голодных. Здесь вам Господь открывает, что у Него на сердце. И влагает, что Он хочет в ваше сердце. Только вот здесь вы получите от Него призвание. И исполните это призвание. Может быть, это музыка, может быть, это твой красивый голос, может быть, это что-то, для чего Бог призывает тебя, что-то, что будет менять жизни людей и приводить их к Нему. Единственная цель Божья на земле, чтобы спасать грешников. Все, что Он делал, живя на этой земле, это вырывал людей из ада. И даже умирая на кресте, Он захватил с собой еще одного. Умирая на кресте, кажется, какое тебе дело до этих людей, которые убили человека, которые совершили преступление. Брось их, Господь, они осуждены. И здесь он увидел открытое сердце и ему сказал, ныне же будешь со мною в раю. Иисус, умирая на кресте, истекая кровью, еще схватил с собой одну душу. Родные мои, мы должны быть такими. Но самое главное, мы должны с вами отдать свою жизнь Ему. Ему, родные мои, только вот здесь, запомните, только вот в этом состоянии вы сможете состояться. Сами, своими усилиями. Родные мои, если вам Бог скажет идти учиться в колледж, идите. Но если вам Бог скажет после этого энкаунтера, останавливай и делай то, что я тебе скажу. Слушайтесь Его, пожалуйста. Мне Бог сказал много вещей отдать, много продать, все раздарить, оставить. Для этого призвания я пожертвовал много, очень много, чтобы видеть сотни людей. Каждый месяц, каждый год видеть людей спасенными. Я отдал много. И для меня это моя награда, это спасенные души. Моя награда, если вы скажете, для чего ты призван, вот я сейчас стою в моем призвании, вы слышите меня? Я сейчас нахожу именно в центре моего призвания, ничего на этой земле я не хочу делать, кроме того, что я делаю вот сейчас. То, что останется вместе со мной, когда я уйду в вечность. Ничего, ни моя машина, ни моя семья, ни мой дом, ничего, может быть, не пойдет со мной. Оно не будет иметь никакого влияния на меня. Каждый даст за себя отчет. Я пойду туда и унесу с собой только спасенные души. Только что-то, для чего я был призван на этой земле. Что-то, что я сделал в вечность. Но это мы сможем с вами получить только около креста. Когда мы с вами будем выходить сейчас ко кресту? Спасибо, братья. Алексей, пожалуйста, сейчас поверни просто крест. В эту сторону и держи его вот здесь. Виталий, спасибо. Поставь его просто. Я сейчас очень быстренько хочу вам объяснить, что кровь Иисуса была пролита 7 раз. Именно 7 раз от начала Гефсиманского сада до конца креста кровь была пролита Иисусом 7 раз. Почему 7 раз? Потому что даже в Старом Завете было написано, что жертвенник должен быть был окроплен 7 раз. Я вам сейчас прочитаю каждый из этих раз, дам вам место из Священного Писания и объясню вам очень быстренько, перед тем, как мы с вами будем сейчас выходить и отдавать свою жизнь раз и навсегда для Иисуса Христа. Я сейчас хочу прочитать эти вещи вам, и вы просто запишите их. Каждый из этих 7 раз, каждая эта вещь высвобождает что-то в твоей жизни. Сразу скажу, что кровь Иисуса Христа, она настолько сильная, она не только спасает тебя от ада, что есть миссия номер один, она освобождает тебя и от проклятий, и дает тебе свободу, и исцеление, и освобождение. Все, все, запомните, все находится в крови Иисуса Христа. Номер один, записывайте. Иисус пролил свою кровь, начиная с Гефсиманского сада. Написано, что кровь и пот, пот как кровь, написано, выступили с его головы, с маленьких сосудов на его голове, которые полопались, текла кровь по его голове. Кровь номер один истекла в Гефсиманском саду. Почему кровь истекла именно из головы? Чтобы освободить твою волю и освободить твой разум. Номер один, родные мои, первая кровь, это чтобы освободить твою волю, чтобы твоя воля была свободна сделать решение. Твой разум, чтобы был свободен, и по-настоящему ты сказал: «Да, Господь, это мой шанс, я больше не знаю, попаду ли я отдаю тебе всю мою жизнь», чтобы освободить твою волю и освободить твое мышление, твой разум. Матфея, записывайте, 26 глава, 39 стих. Матфея 26:39. Это кровь номер один для свободы в твоем разуме. Кровь номер два, которая была из 39 ударов. Вы вчера видели, когда его вся спина, его тело, его руки, его ноги были изорваны. Куски мяса были. И то, когда, знаете, когда Мел Гибсон, когда он делал этот фильм, он сказал, что он когда разбирал, как вообще римляне избивались, он, знаете, что сказал? Что он сказал, он говорит, что я еще не так сильно сделал, ну, страшно, как по-настоящему избивают. Говорит, когда человека избивают, римляне, он разбирал, он говорит, во-первых, сразу солдаты занимаются очень серьезным садизмом перед тем, как они избивают. Он говорит, они сначала избивают ногами, просто избивают его. Не просто там ударили раз-два, избивают. Он говорит, человек настолько избитый, он опухший, он неузнаваем вообще. Все его тело в два раза больше становится, оно опухает. Это номер один, что делали римляне. Потом, когда они тащили его на этот... Потом они просто вот эти шары, да, которые действительно он сделал именно так, как были, когда они вонзались в его плоть, они предназначены, чтобы вырывать куски мяса из тела. Не просто делать линии, вырывать куски мяса. Я вам сразу скажу, что после избиения 39 ударом, когда давали людям 39 палок, люди выживали. Но когда людям давали 39 ударов плетью, никто не оставался в живых. Это смертный приговор. Люди истекали кровью, всякая зараза в тело попадала, всякие микробы, инфекция, и человек умирал. Даже если его отпускали, он умирал буквально через неделю, через две. Другими словами, что это был смертный приговор. Иисуса не просто били, его убивали. И он говорит, что я настолько страшно не сделал, говорит, чтобы могли посмотреть подростки, дети. И то для некоторых этот фильм, ну, невозможно смотреть, это страшный фильм. И даже сам режиссер фильма сказал, что я не настолько еще сильно сделал, как по-настоящему римляне делали. Они уничтожали человека, просто уничтожали, разрывали на куски его. Это была самая садистская нация в то время. Иисусу было дано 39 ударов. Это кровь номер два, мы продолжаем. Спина и все его тело было изорвано. Это была свобода от проклятия болезни. Свобода от болезней. Сейчас врачи признали, что существует основных 39 болезней, из которых истекают все остальные болезни. 39 самых корневых болезней существует сейчас на Земле. Это даже неверующие медицин, люди по медицине, они знают, что 39 конкретных есть заболеваний, из которых истекает все остальное. И именно 39 ударов Иисус принял. Написано: «Ранами Его мы исцелились». И записывайте место. 1 Петра, 2 глава, 24 стих. 1 Петра. Я места Писания не буду читать из-за нехватки времени. Вы можете это все сделать дома, если кому-то из вас нужно будет этот материал. 1 Петра, 2 глава, 24 стих. Там написано: «И ранами Его мы исцелились». Кровь номер три, записывайте, терновый венец. Терновый венец одели ему на голову. Почему одели именно терновый венец? Почему не какой-то другой? Потому что терн в в Старом Завете символизировал только одну вещь – проклятие. Помните, когда Господь изгонял Адама из Эдемского сада, Он сказал, что земля, которую ты будешь обрабатывать, она принесет тебе тернии и что? И волчцы. Тернии. Что такое терн? Терн – это символ проклятия, неплодородности, проклятие в твоем деле, в твоем доме, в твоей семье, проклятие, которое переносится по наследству. Именно это символизирует освобождение от проклятий. Номер три – терновый венец. Это символ проклятия, и это свобода от проклятия, от всех проклятий, начиная от проклятия нищеты, заканчивая проклятие, которое переходит по наследству. Я хочу вам, почему я это говорю, чтобы вы знали, что когда вы подходите ко Христу, вы получаете полноту спасения и свободы. Да, может быть, это будет процесс в вашей жизни, но я вам скажу, что самое главное уже совершено. Вы принадлежите своему Отцу. Записывайте место. Галатам 3 глава, 13 стих. Галатам 3 глава, 13 стих. Это насчет проклятий. Кровь номер 4. Гвозди в руках. Гвозди в руках. Из его рук истекла кровь. Это было распятие на кресте. Почему дело моих рук теперь благословенно? И к чему ты и я прикасаемся, будет процветать? Распятие рук. Почему именно из его рук, именно из его ладони, из рук истекло? Потому что Господь просто омыл твои руки. Все, к чему ты прикасаешься, будет благословенно. Держи это благословение, исповедуй это благословение. Бог дал тебе свободу. Именно его кровь на руках омыла твои руки. Твои руки свободны. Теперь дело твоих рук благословенно. Я сколько я встречал людей, слышали такую фразу, к чему я не прикасаюсь, ничего у меня не получается. Это говорится именно об этом. Дело твоих рук благословенно. И к чему ты прикасаешься, будет иметь огромный успех. Записывайте место из Священного Писания. Второзаконие, 28 глава, 12 и 13 стих. Второзаконие, 28 глава, 12 и 13 стих. Кровь номер 5. Гвоздь в ногах Иисуса. Гвоздь, который был один на две ноги. Это было дано хождение, свобода в твоем хождении. Сейчас объясню, что символизирует вообще ноги у человека. Мы с вами были созданы на этой земле как хозяева земли. Вы все это знаете. Нам земля была подарок от Бога. Он нас посадил и подарил нам землю. Мы ходили как хозяева по этой земле. Что делает кровь, которая омывает ноги? Она восстанавливает тебя как хозяина и хозяйку этой земли. Теперь небесы контролируют твоей семьей, но ты контролируешь своей семьей, своей судьбой. Теперь Господь хозяин твоей жизни. Теперь ты контролируешь демонические силы, и ты изгоняешь их. Ты хозяин земли, хозяин своего дома, хозяин своей семьи. Это высвобождается твое хождение. И туда, куда не ступит нога твоя, это твоя земля, благословенная земля. Записывайте, Иисус Навин. Первая глава, третий стих. Иисус Навин. Первая глава. Третий стих. Это было освобождено наше хождение, как хозяев этой земли. Был восстановлен титул хозяина на земле. Мы теперь не присмыкаемся перед дьяволом. Мы теперь хозяева этой земли. Номер 6 записывайте. Теперь мы поговорим через последние два пункта, они будут говорить о внутренности. Потому что кровь Иисуса не была, не протекла только снаружи. Вы все знаете, что его внутренность кровоточила. Почему это? Очень важно. Копье пронзило бок Иисуса. Помните, когда копье пронзило бок Иисуса, написано, истекла кровь и вода. Врачи доказывают сейчас, что он умер от разрыва сердца. Это уже доказано врачами теми, того времени и этого времени. Иисус не умер от кровотечения, Иисус не умер от ран, Иисус умер от разрыва сердца. Он не выдержал напряжения. говорит о том, что его сердце было разорвано, и его сердце, кровь истекла из его сердца. Чтобы исцелить твое сердце и исцелить твои эмоции. Родные мои, как много сейчас людей с разбитым сердцем. Люди не могут жениться. Люди, девушки не могут выйти замуж. Они никому не верят. Разрушенные семьи, разбитые дети. И все это. Ты смотришь на человека, его тело в порядке, но его сердце разбито. Он никому не верит, он ничего не хочет. У него все разрушено. Это именно Бог исцеляет твое сердце, которое должно иметь совокупность, совершенство. Ты должен быть полноценным человеком. Разрыв сердца у Иисуса был именно потому, что Он исцеляет твои эмоции и твое сердце. Луки 4 глава 18 стих. Записывайте Луки 4 глава 18 стих. И кровь номер 7. Одна из самых важных вещей. Когда Иисуса избивали, говорят, что когда Иисус умер, все его части тела, почки, все его, знаете, внутренности, легкие, все было отбито. Внутри было кровавое месиво. Вся внутренность Иисуса была отбита. Он не мог больше существовать как личность. Почему это произошло? Бог омыл нашу внутренность, все наши члены тела, чтобы освободить нас от греха, который живет внутри нас. Пишите, это свобода от внутреннего греха, от греха, который влечет тебя, изнутри он тянет тебя, он сладок тебе, ты хочешь его делать. Я встречал людей, которые, если он не сблудит, он не может спать. Мне исповедовались люди, которые говорят, я буду сутки ходить ночью по городу, но я найду какую-то проститутку или что-то и согрешу, потому что грех настолько силен во мне, что он ведет меня. И это именно внутреннее кровоизлияние Иисуса было для того, чтобы освободить тебя от внутренней тяги к греху, чтобы ты больше был разорван завет с дьяволом. Разорван завет с дьяволом. И запишите место из Священного Писания. Исаия 53 глава, 5 стих. Исаия 53 глава, 5 стих. Сейчас просто мы с вами будем отдавать свою жизнь Иисусу. Мы будем отдавать Ему свою жизнь. Родные мои, я хочу, чтобы это не было какое-то, знаете, какое-то покаяние очередное на какой-то конференции. Родные мои, вложите в эту молитву все свое сердце. Сейчас я вам скажу, вот сейчас начинается энкаунтер. Все до этого, что мы говорили, вот эти вот полтора дня, да, может быть, кусочек дня и вот это утро, мы говорили вам, именно подготавливали. Сейчас, с этого момента, с вот этого шага вашего, начинается ваш энкаунтер, ваша встреча с Богом. Именно с этого шага. Вложите туда всю свою душу. Вложите туда все свое сердце. Скажите, Господь, я отдаю Тебе мою жизнь навсегда. Возьми меня и помоги мне никогда не уходить от Тебя. Давайте сейчас все с вами встанем. Все встанем. И повторите за мной просто такую коротенькую молитву, просто вслух, своими устами. Скажите, дорогой Иисус, я отдаю Тебе мою жизнь. И с этого момента я принадлежу Тебе. Я больше не дитё ада и не дитё дьявола. Я разрываю с сатаной всякий контракт. И я отдаю Тебе всю мою жизнь. Я не хочу прошлого. Я оставляю мой старый багаж. И я иду только к Тебе. Я отдаю Тебе всю мою жизнь, без остатка, вся моя судьба, моя семья, мой дом, мой дух, душа и тело принадлежат только Тебе. С этого момента Я весь Твой. Я принадлежу только Тебе. Спасибо Тебе, Иисус, за Твою святую кровь, которая истекла за меня. Спасибо Тебе за Иисуса, без которого моя жизнь не имеет значения. Я прошу Тебя, Иисус, восстанови меня. Я хочу жить с Тобой и хочу быть вечно с Тобой. Возьми меня с этого момента. Я принадлежу только Тебе. Аминь. Сейчас те, которые реально решили идти за Богом, и вы поняли, о чем я говорю, сделайте шаг вперед, подойдите ко кресту и склоните свои колени перед крестом и отдайте свою жизнь Иисусу. Вы можете уже выходить сейчас. Я прошу сейчас, Господь мой, в тишине наполни каждое сердце, Господь. Каждое сердце пусть наполнится Твоей любовью, Господь, с этого момента, Иисус. Я прошу Тебя, пусть это начало, Господь мой, этого энкаунтера. Каждый, Господь мой, отдаст свою жизнь Тебе. Всю свою жизнь, Господь, навсегда. И чтобы ничто больше не увлекло нас от Тебя. Мы продаем нашу жизнь Тебе, Господь. Мы отдаем, Господь, нашу жизнь Тебе в рабство, Господь. Мы Твои рабы, Иисус, навсегда. Возьми нас в Свои руки. Возьми нас в Свои руки, Иисус. Отдайте Ему свою жизнь. Даже если вы когда-то Ему отдавали, скажите Ему еще раз. Иисус, заключите с Ним этот завет раз и навсегда. Что никогда больше не отступите от Него. И ваша воля принадлежит только вашему Отцу. Спасибо, любимый мой. Хотите плакать, просто плачьте. Хотите говорить, говорите Богу. Это ваше время сейчас около креста. Отдайте Ему свою жизнь. Отдайте Ему свою жизнь. Ваша встреча начинается прямо сейчас. Прямо сейчас. Ты достоин. Ты достоин, Господь. Он наполнил нас своим присутствием. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Спасибо, любимый мой Господь. Спасибо Тебе за Твою смерть. Спасибо Тебе за Твою смерть на кресте, Господь. Помощники, служителя, просто подойдите к каждому, просто возложите руки и просто помолитесь, чтобы любовь Божья прикоснулась к каждому. Помажьте Илею во имя Иисуса нашего, Господа нашего. Спасибо Тебе, любимый Бог. Наполни своих детей прямо сейчас, Господь. Наполни своих детей прямо сейчас, Господь. Наполни своих детей своим, Господь, присутствием. Мы отдаем всю нашу жизнь Тебе. Наше сердце принадлежит с этого момента только Тебе, Иисус. Любимый мой, возьми каждую душу, Господь, драгоценную душу, Иисус. Я прошу Тебя, Иисус. Каждую душу возьми в Свои руки, Господь. Прямо сейчас обними сердце каждого, Иисус. Обними сердце каждого, Иисус, и коснись, Господь. Чтобы никто не уехал отсюда пустым, Иисус. Иисус, я благодарю Тебя, мой Бог. Я благодарю Тебя, мой Бог. Я благодарю Тебя, мой Бог. Я славлю Тебя, Господь. Восстанови нашу жизнь. Восстанови наши судьбы. Восстанови наши семьи. Без Тебя мы умираем. Без Тебя мы умираем, Иисус. Без Тебя мы ничего не можем. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, любимый мой. Спасибо Тебе, любимый Бог. Слава Тебе, драгоценный мой Иисус. Слава Тебе, драгоценный мой. Ты достоин всей славы. Ты достоин всей славы, Иисус. Отец, спасибо Тебе за драгоценную кровь нашего Господа Иисуса. Если бы Ты не дал нам Иисуса, мы все обречены на смерть, Господь. Ты нас нашел в этом грязном мире, Иисус, и вырвал нас из ада. Мы благодарны Тебе, Иисус, что можем знать Тебя и служить Тебе, Господь. Возьми судьбу каждого, потому что Ты хозяин, Ты знаешь, что нужно исправить в нашей жизни. Наполни нас Своим присутствием настолько, чтобы никто, Господь, никто не уехал пустым. Чтобы все, Господь, мы отдали свою жизнь Тебе навсегда. Откройте Ему сердце. Просто скажите Ему тихо и спокойно: любимый Иисус, коснись моего сердца. Растопи мое сердце, войди в мое сердце. Скажите Ему, что вы хотите. Он слышит вас сейчас. Спасибо Тебе, любимый мой Иисус. Спасибо Тебе, любимый Иисус. Спасибо Тебе, любимый Иисус. Ты достоин всей славы, Иисус. Ты умирал за нас, Господь. Спасибо, любимый мой. Отдайте Ему свою жизнь. Вы с ней ничего не смогли сделать до этого. Отдайте Ему свою жизнь. Мы не можем управлять своей жизнью. Мы только заведем себя в преисподнюю. Только один Он может управить нашей судьбой и направить нас на путь истины. Только Он Своим Духом Святым может указать нам путь. Только Он может указать нам дорогу. Только Он может указать нам полную свободу. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо, Иисус. Спасибо, любимый мой. Спасибо, любимый мой. Я прошу Тебя, коснись наших семей. Коснись, Господь, всех сестер, братьев, Иисус. Прошу Тебя, Господь. Прошу Тебя, любимый мой. Слава Тебе, любимый. Слава Тебе, любимый. Слава Тебе. Проведите это время около креста. Просто проведите это время с Ним. Он коснется вашего сердца. Будьте открыты к Нему. Ты достоин. Отпустите свою жизнь. Он знает, что хочет от вас. Спасибо, любимый мой, за открытое сердце. Ты будешь менять эти судьбы радикально, Господь. За эти два дня никто не уедет, Господь, пустым. Начните говорить Ему, что любите. Не обращайте ни на кого внимания. Скажите Ему свою боль. Он здесь, чтобы исцелить вас, чтобы освободить вас. Вы даже около креста уже можете получать свободу. Полную свободу, потому что в крови находится все. Спасибо тебе. Я люблю. твой воды. Все наполняют вокруг. Спасибо, любимый. Лишь тобой, Иисус. Света твоей чистоты. Спасибо, любимый. Пронзает душу мою. Тебя я люблю. Спасибо, Иисус. Потоки живой воды все наполняют вокруг. Лишь тобой. Спасибо, Иисус. Иисус, в тебя я верю. Ты стал для меня примером. Я хочу, мой Бог и Царь, я хочу на тебя похожим стать. Иисус, в тебя я верю. Стал для меня примером. Я хочу, мой Бог и Царь, на тебя похожим стать. Уходите из Его присутствия. Побудьте с Ним, это ваше время. Побудьте с Иисусом. Свет твоей чистоты пронзает душу мою. Тебя я люблю, Иисус. Спасибо, любимый Иисус. Потоки живой воды все наполняют вокруг. Лишь тобой. Я верю, ты стал для меня примером. Я хочу, мой Бог и Царь, на тебя похожим стать. Иисус, в тебя я верю, ты стал для меня примером. Я хочу, мой Бог и Царь, на тебя похожим стать. Иисус, слава Тебе, Иисус, святый, святый, слава Тебе, святый, святый, святый, Бог мой святый.